Глава пятая. Всем привет. Я хожу, как всегда, бодрым шагом, но никто мне не отвечает. Дела идут все хуже и хуже. Никто больше не покупает дома. Кирпич резко упал в цене, но пока держится. Это говорит шеф. Да, днем я работаю в агентстве недвижимости. С 3 до 8, но иногда задерживаюсь до 9-10 вечера, хотя никто в этом не находит ничего необычного. Агентство называется B&B, то есть «Братья Бандини». Но частенько кто-нибудь да пошутит. Да, лучше бы они открыли Bed and Breakfast. Но на самом деле они молодцы, у них много домов. Некоторые квартиры просто потрясающие, а есть такие виллы, что закачаешься. Привет, Нико. Ну вот, хотя она со мной поздоровалась. Привет, Бенедетта. Бенедетта Пацилли по прозвищу Поцци, что есть уменьшительное от Поцангера. Примечание. Поцангера — грязная лужа. Конец примечания. Не знаю, за что ей дали такое прозвище, но, конечно, это ужасно, когда тебя сравнивают с грязной лужей. Грязная лужа — это брызги, летящие в тебя, если по ней проезжает машина. Но если ты в нее наступил, ботинки у тебя становятся грязными, а иногда и носки, и ты злишься. Мне никогда не доводилось оказываться в грязной луже. Не имею в виду в ее человеческом обличии. А если бы такое случилось, Чичо бы мне в глаза плюнул, он сам мне сказал. «О чем ты думаешь, Нико?» «А? Да ни о чем». «Да ладно», — Бенедетт толкает меня в плечо. «Ты же знаешь, что нельзя ни о чем не думать, это невозможно. Пусть даже глупая, но какая-то мысль всегда есть в голове». Она мне улыбается, и зубы у нее плохие. Это всегда раздражает в женщине. У Джорджии впереди был один мертвый зуб. А вот Олеся — это просто ходячая реклама лучшей зубной пасты в мире. Нико? А что такое? Понятно, тебя гнетет именно глупая мысль. Я смотрю на нее, тоже улыбаюсь, и, по правде говоря, не знаю, что сказать. Не о ее же зубах говорить. И уж тем более не о том, что за глаза все ее зовут лужей. «Слушай, я принесу тебе кофе. У меня есть для тебя сюрприз, даже два», и Бенедетта исчезает в коридоре. Я иду к своему рабочему столу, усаживаюсь поудобнее в черном кожаном кресле и проверяю ежедневник. Надо подтвердить две встречи, посмотреть одну квартиру и выставить ее на продажу. Еще одну надо поместить в раздел «Сдается». А вот и кофе. Она усаживается на край стола. Бенедетта — племянница B&B, а значит, ей позволено все. Тут появляется Джанни Сальветти, 45-летний зять Альфредо Бандини, старшего из братьев. Он уже много лет работает в этом агентстве. Оценив ситуацию, натянуто мне улыбается. В действительности он меня ненавидит. На нем пиджак в коричневую клеточку и голубая рубашка. Это еще куда ни шло, но зеленый галстук с красными то ли вишнями, то ли клубничками — это просто убийственно. Есть люди, которые могут себе позволить дорогую одежду, но при этом совсем не умеют одеваться. Меня он ненавидит, потому что работает здесь долгие годы, а занимается тем же, что и я, пришедший сюда 3 месяца назад. Джанни Сальветти — полный придурок. Или это я такой способный? Как я попал в B&B? Да нет, только не подумайте, что я переспал с лужей. Просто жена Альфредо Бандини каждый день покупает у нас Иль Темпо. Однажды она купила Вилле Казали, Астра, Дипью и еще с десяток других газет и уже шла к выходу, когда я вдруг заметил, что она прихрамывает. «Сеньора, я могу вам помочь?» Она оборачивается с улыбкой. «А кто проследит за магазинчиком?» «Не волнуйтесь, сеньора. Здесь есть Чичо. Чичо, покажись на минутку, Доминико». Чичо поднимает руку. Он сидит за кипой журналов, громоздящихся на прилавке. Потом высовывается из-за них. «Добрый день, сеньора». Слава богу, он успел спрятать порно-журнал, который листал. «Не волнуйтесь, Нико может идти. Я ему разрешаю. Но не задерживайся, Нико». Я делаю жест, посылающий его куда подальше, и иду вслед за сеньорой Бандини. «А кто это? Никола, твой хозяин?» «Да нет, сеньор, это мой друг, он всегда по утрам заходит». «А чем же он занимается, разве он не учится?» Женщины в ее возрасте всегда хотят все про всех знать. «Нет, сеньора, он говорит, что он как Стив Джобс». «Как кто?» «Ну, тот, что изобрел компьютер Apple, знаете, такой с яблоком». «А, ну да, я слышала, он умер недавно, бедняжка». «Да-да, именно он. Так вот, Стив Джобс поступил в Рид-колледж в Портленде, отучившись первый семестр, бросил его и начал работать. Чичо, как и я, учился в лицее, а потом заявил, что с него хватит, ему это не надо, и сейчас работает с веб-программами, создает сайты. В общем, так он зарабатывает себе на жизнь». На самом деле я никогда не понимал, чем реально занимается Чичо. «А, она делает вид, что ей все ясно. А ты?» «Я работаю здесь, это наш семейный бизнес. Я рассказываю ей немного о своей жизни, о своих двух сестрах, о маме, и еще ту прекрасную историю про папу, и о том, что мы остались одни, что мама очень переживает из-за этого, что я учусь на связях с общественностью, но не очень-то успешно. Может быть, когда-нибудь, вместо того, чтобы продавать газеты, я сам начну писать прекрасные статьи». Этой шуткой я заканчиваю рассказ. «А где машина, сеньора?» «Да нет», — улыбается она. «Я пришла пешком, и не провожай меня дальше. Мне бы не хотелось, чтобы Чичо... чтобы из-за него у тебя были проблемы в магазинчике, а потом бы тебе пришлось объясняться с дядей». «Ничего страшного. Не беспокойтесь, на Чичо я могу положиться». То, как она произнесла его имя, меня рассмешило. Знал бы Чичо. Она идет дальше, сильно хромая, и я не решаюсь спросить ее, почему. «Я живу на Виа Пампионери, мы уже почти пришли. Вот утром проснулась, а поясница болит, в ногу отдает. Думала, пройдет. Сеньора, здесь недалеко есть аптека. Если хотите, я могу Чичо попросить, он вас отвезет, у него машина». «Нет-нет, спасибо. У меня есть водитель. Ты мне очень помог. Вот мы и пришли». Она взяла у меня тяжелые пакеты с журналами и вошла в подъезд. Несколько дней спустя она подъехала к лавке с водителем. «Добрый день, сеньора Бандини». «Привет, Нико, держи, это тебе». Она протянула мне визитку с адресом и телефоном агентства недвижимости B&B. «Мне хотелось бы, чтобы ты переговорил с моим мужем». «Спасибо, сеньора, я обязательно приду». Минуту спустя она уже садится в машину. «Как нога, лучше?» Она кивнула мне, улыбаясь, скрылась за стеклом темной Мазерати. В тот же день я отправился к ее мужу Альфредо Бандини в агентство B&B, и с тех пор каждый день после обеда работаю здесь. Кстати, неплохо зарабатываю, со мной даже контракт заключили. «Тебе без молока?» — это снова Поцци. «Да, я только черный пью, ты не заметила?» «Нет, значит, ты пожизненно на диете». «Да нет, просто я так люблю, так вкуснее, попробуй». Она пожимает плечами. «Ну, ты готов?» Я киваю, делаю глоток горячего кофе. «Так вот, я уже сказала, что у меня для тебя два сюрприза. Какой ты хочешь сначала, прекрасный или сногсшибательный?» «Ну, по крайней мере, оба они со знаком плюс». «Прекрасный». «Вот, держи». Она кладет на стол конверт. «Открой». На синем конверте фирменные буквы B&B. «Ну уже, давай, открывай». Лужа вся в нетерпении. Я все же решаю удовлетворить ее любопытство и вынимаю две очень красивые фотографии. Аттик, 400 квадратных метров Колизея, круглая терраса 200 квадратных метров с большой ванной джакузи, со всей обстановкой, очень изысканной, продается за 4 миллиона евро. «Если тебе удастся его продать, знаешь, сколько получишь? Сможешь купить себе поло и не только. Будешь впереди планеты всей». Сразу видно, что Поцци меня совсем не знает. В последнюю очередь я хотел бы купить себе машину. Скорее, классный мотоцикл. Но прежде всего я бы снял квартирку в мансарде, чтобы жить там спокойно. А то с мамой и сестрой жизнь стала просто невыносимой. Смотрю на фотографии внимательнее. Квартира и впрямь шикарная. Дом в конце Виа Кавур, из окон виден форум и дальше до самой пьяцца Венеции. «Мне кажется, 4 миллиона — это настоящий подарок». «Да, только надо найти человека, готового принять такой подарочек». «Никола, да ты понимаешь, что если тебе удастся продать эту квартиру, ты положишь в карман как минимум 20 тысяч евро, а, понимаешь? Кажется, ты не въехал, подарок-то тебе. Агентством предусмотрено вознаграждение за подобные сделки. Такие деньги на дороге не валяются». Я улыбаюсь. «Конечно, не валяются». «То-то же. Я у дяди для тебя попросила. А сногсшибательную новость хочешь?» «Ну вот, так я и знал, что тут какая-то ловушка». Лужа заговорщицки улыбается. «Я попал. Теперь мне надо при всех ее поцеловать, преклонить колено и просить ее руки». «Ну, хочешь ее услышать или нет?» «Да-да, конечно». «Я встречаюсь с одним человеком». Я облегченно улыбаюсь, она думает, что эта ее новость так меня обрадовала, а вовсе не то, что я столь благополучно отделался. «Но кто же этот безумец, хотел бы я знать, так круто вляпавшийся в грязную лужу? И главное, когда она от меня отцепится?» Но я притворно улыбаюсь вежливой улыбкой, ведь в конце концов она подарила мне атик с видом на Колизей и возможный заработок в 20 тысяч евро. «Да ты что, здорово, я очень за тебя рад». И она начинает рассказывать. «Его зовут Лука. Мы познакомились на вечеринке, и с самой первой минуты я поняла, что это он. То есть вдруг ты понимаешь, что это так, что по-другому и быть не может. Ты видишь человека, и он сразу навек остается в твоем сердце. Так просто, пам!» И Потси смотрит на меня в полном восторге. «Глуп, конечно, но мысли мои сразу же обращаются к Олесии. Я на минуту забываю обо всем, хотя и виду не показываю. Как мне тяжело. Неужели любовь одинакова у всех? То есть то, что она сказала про себя, абсолютно совпадает с тем, что испытал тогда я. Ну, в тот день, когда я увидел ее в спортзале. Во второй раз мы просто шутили, смеялись. У нее еще полотенце из подмышки выпало, а я нагнулся, чтобы поднять его. И она тоже. И наши руки соприкоснулись на этом синем полотенце Никке. Бывают такие глупые случаи, их не более 5 в твоей жизни, которые ты потом помнишь всю оставшуюся жизнь. Так вот, я пришел к ужасному заключению. Я — это Потси, я такой же недотепа, как и она». «Понял. Он предложил проводить меня домой, а я сделала вид, что я без машины. Сказала, что закончила поздно работать, переоделась в офисе и приехала на такси. У него чудный синий Бетль. Знаешь, новая модель немного меньше предыдущей. И знаешь, какой он диск поставил?» «Не знаю». «Вот именно. Он поставил последнюю песню Тициано Ферро. Любовь такая простая штука. Знаешь ее?» «Какая?» «Да ты что, не помнишь? Мы же вместе ее слушали, когда я ездила с тобой смотреть дом в квартале Соларио». «Ах да, точно, вру я». «Ну вот, именно эту песню я слушала, когда ехала на ту вечеринку, где мы с ним познакомились, прикинь? Благодаря таким знакам судьбы и можно все понять». «Ну да». «И мы болтали у меня под окнами до 4 часов утра». Я радостно киваю, по крайней мере, надеюсь, что так оно и выглядит, потому что на самом деле меня охватывает полная тоска. Отчетливо представляю, как было дело. Лука не знал, как лучше закончить вечер, похоже, он пролетел по всем статьям, и тогда он решил воспользоваться лужей, так сказать, на халяву. Я стараюсь выглядеть настоящим другом. «И дальше что? Потом что было?» Она закрывает глаза и опускает голову. «О боже, что с ней? Заснула, что ли? Или сознание потеряла? Может, ее удар хватил?» Но вот глаза ее открываются. Это самая счастливая женщина в мире. Он меня поцеловал. «Ну, конечно. Правда, я даже представить себе не могу, как это ему удалось, что случилось с его мозгом, как ему удалось осмелиться. Иногда, я думаю, гораздо более пристойно выглядит self-hand. Ну, в общем, это когда ублажаешь себя сам, чем оказаться с такой, как Потси. Да и к ней так проявишь больше уважения не только к себе самому. Правда, и то, что иногда мужчина хочет за что-то сам себя наказать. Потом он захотел большего, но я его остановила. Правильно я сделала. А? Кажется, я опять что-то прослушал. Да что с тобой сегодня, Нико, все в порядке? Да-да. Мне кажется, ты меня не слушаешь. Я рассказываю это, потому что доверяю тебе. Ты понял, что я тебе говорила? Я не разрешила ему ничего больше, а то он хотел сам знаешь что. Все вы, мужчины, одинаковые. Вы даже представить себе не можете, что девушка всерьез может влюбиться с первого взгляда. Если она идет куда-нибудь с вами в первый же вечер, вы думаете, что она такая вот доступная. Ну да. Вот видишь, даже ты так думаешь. Нет, я имел в виду, что ты права. Большинство парней так и думают, а я нет. То есть бывает такое, но она не из-за этого такая доступная. С Олесей у меня прошел месяц и неделя. Она сказала, что для этого должен быть особый вечер. Я подумал, что Олеся ждет от меня какого-то сюрприза. Хочет, чтобы это был особый романтичный вечер, как в кино или в книгах. В общем, такой вечер трудно придумать специально. Но если ты влюблен по-настоящему, что-нибудь обязательно случится. Как будто кто-то дал тебе код доступа, дверь распахнулась, и тебе открылся секрет. Ты не ждешь никакого особого вечера и ничего специально не придумываешь. «Ну, так что, Нико, я правильно сделала? Я сильно рисковала, правда же?» «Да уж, это точно. Молодец, что догадалась. Готов поспорить, что он ей больше не звонил. Но Поцци не перестает меня удивлять. А знаешь, что самое классное? Ты, наверное, сразу подумал, что он мне больше не звонил». «Ну да». «А вот и нет. На самом деле он мне позвонил на следующий день, и мы ужинали вместе в Даке». Понимаешь, в Даке. Он мне безумно нравится. Я имею в виду ресторан. Там можно встретить таких людей. Хотя, впрочем, люди там всегда одни и те же. Зато там вкусно готовят. Хотя блюда, в общем-то, одни и те же. Все же лужа — страшная зануда. Нико, думай об Аттике. Да-да, действительно, ты права. Наверное, дальше он стал к ней приставать, и она его отшила. «Завтра мы ужинаем вместе с ним и еще одной парой, его друзьями. Они очень приятные, я с ними познакомилась в тот же вечер». Поцци замолкает, ей в голову пришла гениальная идея. «Слушай, а вы с Олесей не хотите к нам присоединиться? Та вторая девушка очень на нее похожа, она ей понравится. А ты увидишь его и скажешь мне свое мнение, а? Как тебе идея?» «Сам не знаю почему, но врать не хочется». И отговорка на ум не идет. Мы с Олесей расстались. Жаль. Вот и она так же сказала. Поцци удивленно смотрит на меня и пытается исправить положение. «Слушай, у меня есть классная подруга, Антонелла. Если хочешь, я ее приглашу». «Нет-нет, все нормально, спасибо». Наконец она встает с моего стола. «Держи, это ключи от Аттика». Как будто это как-то может улучшить мое состояние. Будто может заполнить пустоту. И Поцци удаляется. Я устраиваюсь поудобнее за столом, включаю компьютер, смотрю фото Аттика. Он такой красоты, что дух захватывает. Очень ухоженный, и внутри, и снаружи все продумано до мелочей. Красивая мебель, но никакой безвкусицы, все очень достойно. Это идеальная квартира. Без всякой связи решаю открыть страничку Олеси на Facebook. Ищу ее на экране, и прежде чем открыть, ненадолго останавливаюсь. Куда-то пропала моя решительность. Что там у нее в графе «Социальный статус»? Смотрю на монитор, пока все спокойно, я еще не открыл ее страницу. Вообще-то мне должно быть наплевать, но я не могу удержаться и кликаю на иконку. Не может быть. Одинокая. Ну, всяко лучше, чем помолвлена официально с... И потом идет имя. Но если она поставила «одинокое», что бы это значило? Что она хочет завести отношения? Эй, парни, посмотрите на меня, я свободна. Теперь-то я понял, чего на Facebook не хватает. Кнопки мне не нравятся. Если мне что-то не нравится, если я что-то не одобряю, мне только остается, что молчать в тряпочку. Нет ничего, на что можно было бы нажать. А ведь должна быть какая-нибудь кнопочка, белая такая, кругленькая, с нарисованным оттопыренным пальцем, указывающим вниз, как у древних римлян. Понял, Цукерберг. Примечание. Марк Цукерберг, один из основателей социальной сети Facebook. Конец примечания. Еще мне хотелось бы, чтобы была такая кнопка, непонятно. Я бы кликнул на эту кнопку и написал. «Ну почему, Олеся, почему?» «Держи». Мне на стол падает папка. «Это Джанни Сальветти, наш красавчик. Он распределяет встречи и просмотры. Следом за ним идет Марина, высокая красотка. Ее взяли на стажировку, но кто взял и зачем, непонятно». «Ты не забыл, что у тебя сегодня пятый этаж в Париоле? Просмотр в 19:30. Там все записано, не опаздывай». Марина, во всяком случае, полюбезнее. «Я тебе в папку положила два плана дома, если они захотят. Еще там все ценники на центральное отопление и коммуналка». «Хорошо, спасибо». Улыбнувшись, она удаляется. Джанни Сальветти провожает ее взглядом. «Как это выходит, что красавицы всегда такие глупые? Тут какая-то неувязка». Он, посмеиваясь, уходит. В этом своем ужасном пиджаке, распространяя сладкий аромат, я только сейчас его почувствовал. Его шутка рассмешила лишь его одного. Если он думал, что встретит с моей стороны понимание, то он очень сильно ошибся. Он как-то явился в агентство поздравить нас с Рождеством в обществе жены. На нее вообще без слез смотреть было невозможно. К тому же она все время тяжело дышала. Если на то пошло, неувязка по самую крышу у него самого. Я открываю папку и чуть ума не лишаюсь. Виа Манджили, 48. В этом доме живет Олеся. Тут уж, как говорится, пришла беда, открывая ворота.